обида. «Воина можно ранить, но обидеть его невозможно», — сказал Дон Хуан. «Пока воин находится в соответствующем настроении, никакой поступок, кого бы то ни было из людей, не может его обидеть. Прошлой ночью лев тебя совсем не обидел, правда? И то, что он преследовал нас, ни капельки тебя не разозлило. Я не слышал от тебя ругательств в его адрес. И ты не возмущался, вопя, что он не имеет права нас преследовать. А ведь этот лев вполне мог оказаться самым жестоким и злобным во всей округе. Однако вовсе не его характер явился причиной того, что ты действовал так, а не иначе, изо всех сил стараясь избежать встречи с ним. Причина была в тебе самом, и причина была одна. Ты хотел выжить, в чем вполне и преуспел. Если бы ты был один, и льву удалось до тебя добраться, и насмерть тебя задрать, тебе бы и в голову не пришло пожаловаться на него, обидеться или почувствовать себя оскорбленным столь неблаговидным поступком с его стороны. Так что настроение воина не так уж чуждо твоему или чему бы то ни было еще миру. Я принялся излагать свои соображения по этому поводу. Льва и людей, с моей точки зрения, нельзя ставить на одну доску, ведь о ближних своих я знаю очень много. Мне знакомы их типичные уловки, мотивы, мелкие ухищрения. О льве же я не знаю практически ничего, ведь в действиях моих ближних самым обидным является то, что они злобствуют и делают подлости сознательно. «Знаю», — терпеливо проговорил Дон Хуан, — «достичь состояния воина очень и очень непросто. Это революция, переворот сознания, одинаковое отношение ко всему, будь то лев, водяные крысы или люди. Одно из величайших достижений духа воина. Для этого необходима сила». Карлос Кастанеде. Путешествие в Икстлан. Обида – это чувство, которое возникает у человека тогда, когда к нему, как он считает, относятся несправедливо. Оно возникает в ответ на причиненное огорчение, оскорбление, дурной отзыв, насмешку, причиненную боль, побои, убыток. Обида – это глубоко подавленный гнев. Человек, который обижается, хочет, чтобы к нему изменили отношения, относились бы с большим вниманием, уважением, любовью, чтобы ценили. Позитивное намерение обиды понятно – изменить к себе отношения. Способ поведения. Обида. Позитивное намерение. Изменить к себе отношения. Но обида, как способ изменить отношение к себе окружающих, ужасна. Эта эмоция несет в себе скрытое пожелание смерти тому человеку, который причиняет обиду. И эта агрессия, направленная на другого человека, разворачивается против самого автора и превращается в программу саморазрушения. На приеме у меня женщина с диагнозом миома матки. Ей предлагают операцию, пугая перерождением опухоли в злокачественную. Но она операцию делать не хочет. Причина болезни – накопленная обида на своего мужа, который регулярно выпивает и обижает женщину своим отношением к ней. Я пытаюсь объяснить, что очень трудно убедить человека в том, что именно ее обидчивость, нелюбовь к себе являются причиной ее болезни и влияют на поведение супруга. «Ну как же мне не обижаться? Приходит домой пьяный, оскорбляет меня, унижает, деньги из кошелька таскает, из квартиры выносит вещи, продает их и пропивает. И что же, я должна за это его уважать?» «Скажите, — спрашиваю я ее, — а вы любите вашего мужа?» «Не знаю». «А вы любите себя?» Женщина начинает плакать. Я спокойно объясняю дальше. «В течение многих лет ваш муж наносил вам мелкие или крупные удары по вашему женскому самолюбию, по вашей женственности. Вы не принимали его поведение, унижающего ваше достоинство, да и не могли принять. Вы носились с обидами всю жизнь, накапливали их в себе, а местом накопления была ваша матка, которая непосредственно связана с вашей женственностью. Вот таким образом и выросла ваша опухоль. И если вы и дальше будете вести себя подобным образом, то опухоль может стать раковой. Что же мне делать? Начинайте прощать. Я знаю, вам нелегко будет это сделать. Но вы должны понять, ваш муж, которого, кстати, вы сами привлекли в свою жизнь, всего лишь отражал ваше собственное отношение к себе и к мужчинам. Его поведение указывает на то, что вы не любили и не любите себя. У вас в подсознании есть программа осуждения и ненависти к мужчинам. Скорее всего, такое отношение к себе у вас сформировалось в детстве. Да, наверное. Отец мой выпивал, обижал мать. В семье нас было трое, и родители к нам относились очень плохо. Ваша задача сейчас не просто простить мужа и своих родителей, а буквально пересмотреть всю свою жизнь. Вспоминайте каждую ситуацию, в которой у вас были обиды, и меняйте к ним свое отношение. Прощайте, проживайте все эти ситуации заново с чувством любви. Принимайте их, как созданные вами. Прощайте, благодарите и проживайте с новыми чувствами любви и благодарности. Ваша болезнь – это ваши обиды. Растворятся обиды, растворится и опухоль. Воспринимайте болезнь как разговор Бога с вами. Примите свою болезнь как сигнал к изменению своего мировоззрения и поблагодарите ее. Человеку тяжело простить тогда, когда он считает другого виноватым. Но если вы поймете и почувствуете, что автором обиды являетесь вы сами, что обидчик – это только инструмент в руках неведомых божественных сил, инструмент для вашего очищения, для вашего обучения, для вашего блага, только тогда вы искренне простите и даже будете благодарны Богу, себе и этому человеку за ценный урок. Я уже знаю из практики, что когда женщина начинает менять к себе отношения, то это удивительным образом меняет и мужчину, который с ней живет. И наоборот. На прием ко мне пришла женщина средних лет. Она просила меня вылечить ее мужа-алкоголика. «А почему пришли вы, а не он?» – спросил я ее. «А он не хочет идти. Он считает себя здоровым. Говорит, чтобы я лечилась сама». «А может быть, он прав?» «В каком смысле?» Ну, в таком смысле, что можно через работу с вами помочь вашему мужу избавиться от вредной привычки. А разве так можно? Конечно, только потребуется вся ваша сила воли и большое желание измениться самой. Доктор, я на все готова. Делайте со мной, что хотите. Мне нужна спокойная жизнь. Далее мы диагностируем подсознательную программу поведения женщины и выясняем, каким своим поведением она привлекает в свою жизнь такое поведение мужа. Женщина начинает менять свою подсознательную программу поведения, и уже через 2 недели ее муж стал выпивать значительно меньше, а через месяц бросил пить совсем. При этом женщина работала только над собой. Если мужчина обижается на женщину, то страдает его мужское достоинство в прямом и переносном смысле. Обиды на женщин приводят к опухоли предстательной железы и проблемам с потенцией. Обиды могут вызывать не только рост опухолей, но и другие болезни – язвы желудка и 12-перстной кишки, сыпи на коже, головные боли и другие. Обида – это еще одна производная от гордыни. Обижающийся человек никак не может понять и принять того факта, что это он сам привлекает в свою жизнь обидчика – привлекает его своим отношением к себе. Если к вам плохо относятся, загляните внутрь себя, присмотритесь и прислушайтесь. Внешнее отражает внутреннее. Как вы к себе относитесь, так относятся к вам. Измените к себе отношение, изменится отношение к вам окружающих. Как это сделать? Очень просто. Начните любить себя. Когда я задаю людям вопрос, любят ли они себя, практически каждый заявляет «да», но при более детальном опросе выясняется, что они путают такие два понятия, как самолюбие и любовь к себе. Если вы хотя бы изредка ругаете себя, обвиняете за какие-то действия, вы уже не любите себя. Если вы считаете, что у вас есть недостатки, вы уже агрессивно настроены против себя. Необходимо понять простую истину. Каждый человек – это частица Бога, Вселенной. Если вы агрессивно настроены по отношению к себе, вы выступаете против Бога. Любовь к себе – это искусство. Нужно принимать себя таким, такой, какими вы есть на самом деле, как уникальную частицу Вселенной. Бог не наказывает и не поощряет. Бог есть любовь. И когда вы любите себя как частицу Бога, вы живете в мире и гармонии. Приведу отрывок из книги Луизы Хей. «Я пришла к выводу, что когда мы любим себя, одобряем свои поступки и остаемся самими собой, наша жизнь становится настолько прекрасной, что и словами не выскажешь. Маленькие чудеса везде. Здоровье улучшается, деньги сами идут в руки, наши отношения с другими расцветают, и мы начинаем выражать свою личность в творческом ключе. И все это происходит без малейших усилий с нашей стороны. Когда мы от души любим и уважаем себя, и одобряем свои поступки, мы создаем определенную организацию ума. Отсюда чудесные взаимоотношения с окружающими, новая работа. Мы даже худеем и приходим к своему идеальному весу. Любить себя – значит праздновать сам факт существования своей личности и быть благодарной Богу за подарок жизни». Когда человек любит себя, он создает вокруг пространство любви, которое начинает менять все окружающее. Вспомните старый фильм «Алешкина любовь» с Леонидом Быковым в главной роли. В нем главный герой фильма, молодой бурильщик, влюбляется в девушку и своей любовью меняет всю бригаду. Любить себя – это значит избавиться от любой формы агрессии в свой адрес, то есть избавиться от чувства вины, самокритики, недовольства собой, ненависти к себе, жалости. Любить себя – значит прежде всего уважать свою личность, любить и принимать себя таким, какой вы есть. Любить себя – значит первое чувство благодарности и радости отдавать Богу, Вселенной, частицей которой мы являемся. В христианстве есть заповедь – «Возлюби Бога превыше отца и матери, превыше сына и дочери. Возлюби Бога всем разумом, всей душой, всем сердцем своим». Ну как нужно любить Бога? Куда направлять эту любовь? На небеса? Но это будет любовь к небу. Тогда, может быть, к иконе или распятию? Но это творение рук человеческих. Каким местом мы ближе всего к Богу? Душой. Значит, любить Бога – это направлять любовь себе, в свою душу. Любить Бога – это значит любить себя, как Его частицу. Отсюда становится понятной и другая заповедь – «Возлюби ближнего своего, как себя самого». Если я люблю себя, как частицу Божественного, то и к другим буду относиться так же. Любовь к Богу начинается с любви к себе.